Глава 17. Путь. К Тильде я вернулся уже в темноте. Пришлось довольно долго собирать лут, а потом возвращать поляне ее изначальный вид. Ну и вон нахрен с дриадой этой мутной связываться. Вот так оставишь после себя грязь и мусор. Она как обидится и начнет всякие пакости по пути устраивать. Оно мне надо? Нам через ее владение еще пару дней ехать придется. Сил что-либо рассказывать попутчице не было от слова совсем. Вымотался я за этот день чертовски, поэтому просто буркнул, что проблема решена, потребовал соблюдать тишину до утра, улегся на трофейную шкуру вожака мракарисов и практически сразу уснул. Система высоко оценила мои старания и щедро наградила. Помимо 10 фракционов тьмы, что я выбил из мракарисов, мне перепало еще 18 штук за выполнение гильдейского квеста, причем я могу сам выбрать, какие именно фракционы получу. Да-да, подгон знатный. Ведь можно выбрать любую, даже самую редкую стихию, типа магии пространства. От мессира Элиота я узнал, что есть не очень популярные магические направления, которые редко кто выбирает для развития. Причем дело тут не в меньшей востребованности, как раз наоборот. Если прокачать такую редкую ветку хотя бы ступени до 3-й или 4-й, а интеллекта с мудростью хватит на 5-й ранг заклинаний, то жизнь заиграет новыми красками, а деньги начнут литься на такого мага рекой. Но проблема заключается в том, что развивать ту же магию пространства невероятно сложно из-за того, что в мире очень мало мобов, из которых падают такие фракционы. А получить их от системы можно лишь за выполнение самых непростых квестов, которые еще надо умудриться получить, что тоже крайне непросто. В этой связи задания гильдии охотников за головами могут стать источниками ресурсов, столь необходимых для развития редких навыков. Ведь за уничтожение сильных монстров я смогу выбирать нужные в данный момент фракционы. Определяться с выбором прямо сейчас мне не обязательно. Так что пусть пока награда остается неполученной. Слишком мало я знаю о магии, чтобы бездумно изучать все подряд. Тем более, что безгранично это делать все равно не получится. Выберу свой лимит по характеристикам и долгое время не смогу изучать ничего нового. Так что спешить с этим вопросом точно не стоит. Слишком много всего полезного надо открыть. А точные требования неизвестны. До одних профессий, помимо уже озвученного энергета, нужно изучить как минимум 2 — артефакторика и алхимия. А уж про различные ветви магических искусств я вообще молчу. Тут хочется получить сразу все. Так, идем дальше. В гильдейской панели разблокировался новый раздел «Зал славы». Там хранится информация об уничтоженных членами гильдии особенных монстрах. На каждый календарный год, ну или цикл, как принято говорить у местных, система выделяет отдельное виртуальное помещение. Так что голова поверженного мной вжака стаи мракарисов действительно висит на стене, пусть и в виртуальном пространстве. Системное имя того, кто уничтожил опасного моба, не фигурирует. Все же инкогнито наше все. Но информация об уровне и навыках монстра имеется. При желании можно добавить и другие данные, типа сильных и слабых сторон, чтобы остальным членам гильдии было проще справляться с аналогичными тварями, если таковые повстречаются на пути. А за это система начислит несколько единичек гильдейской репутации. С ростом уровня гильдии будет открываться доступ к старым залам с трофеями, где можно почерпнуть много ценной информации. Но пока так. Ну а в конце цикла те охотники, кто соберет больше трофеев, получат отдельную бонусную награду от системы. Помимо фракционов, я собрал много другого, не менее ценного лута. Одна шкура вожака мракарисов чего стоит? Ценнейший трофей, из которого можно изготовить магическую одежду с очень крутыми свойствами. Жаль, что для меня она вряд ли подойдет, потому как я, скорее всего, не буду разблокировать ветвь магии тьмы. Но выручить за такую шкуру можно не менее 500 золотых, а в столице Астарты, скорее всего, и того больше. Еще добыл магическое сосредоточие 5-го ранга, несколько кристаллов тьмы, когти и зубы мракариса, несколько костей, а также редкий артефакт теневого прыжка, но, к сожалению, 4-го ранга. Так что воспользоваться им мне точно не светит. А еще хвост мракариса выпал. Тоже дорогая штука. Уж больно специфическое строение у этой приблуды. Много для чего может быть использован местными ремесленниками. Рядовых членов стаи я, скрипя сердце, скормил медвежути, пожертвовав потенциальным лутом. Надо усиливать своего необычного пета. А тушки столь редких, и что немаловажно высокоуровневых существ, как мракарисы, подходят для такой задачи как нельзя лучше. Но не кроликами же мне у мертвей кормить в самом деле. Тут нужно очень тщательно подбирать доноров, чтобы каждое поглощенное косолапом тело усиливало его структуру и открывало дополнительные возможности. Вон как с арахнами вышло. Теперь костяк оброс хитиновой броней. Да, пока не такой уж и прочный, но и разнообразных членистоногих тварей в этом мире, скорее всего, немерено. Вот и будет постепенно крепнуть его броня. Ведь не ошибся я со своими предположениями. После знатного ужина и ударной дозы некротической энергии медвежуть обзавелся шикарным металлическим хвостом ракарисов, после чего я немного подумал и вручил ему в качестве бонуса еще и трофей с вожака, который мой Мишка с удовольствием слопал, увеличив тем самым мощь своего нового девайса как минимум вдвое. Ну и бонусом пошел новый активный скилл, который появился на панели управления Пета. Теперь медвежуть может зажигать хвост некротической энергии из своего сосредоточия и наносить им магические удары, словно плетью. Круто, блин. Надо и Коше какой-нибудь магический скилл замутить. Амулет некротической пумы я нашел быстро, а вот призывать подругу пока не рискнул. Вожак Мракарисов сильно ее потрепал, а заниматься ремонтом в походных условиях очень неудобно, так что придется пуме посидеть в амулете до Гвинса, а там обязательно выделю время и отремонтирую у мертвия. Также мне перепали и очки репутации. Причем, если повышение репы со старта на 10 единиц было ожидаемо, все же я уничтожил серьезную тварь и сделал жизнь подданных королевства чуть менее опасной, то плюс 5 к репутации с фракции природы оказались для меня полной неожиданностью. А что, еще из каждой фракции надо репу качать? Почему мне тогда за все время ни к жизни, ни к смерти единичек не перепало? Да и за уничтожение темных созданий должен был минус прилететь. Или какие-то особые условия для изменения такой репутации должны быть, типа встречи с дриадой? Одни вопросы. В общем, сделал очередную пометку в записной книжке, чтобы не забыть прояснить этот момент в будущем. Сразу после пробуждения наткнулся на горящие от любопытства глаза Тильды. Девчонка аж на месте ерзала от нетерпения узнать о случившемся, но приказа вести себя потише все же не нарушила. Ведь вижу, что не отстанет. Так что пришлось во время завтрака в двух словах обрисовать ей вчерашние события. Без подробностей, естественно. Молодая селянка восторженно ахала и восхищалась моим мужеством и силой, но больше всего ее впечатлила встреча с дриадой. По словам Тильды, хранительница леса показывается далеко не всем людям, и только в исключительных случаях, что бывает крайне редко. Как правило, за серьезно накосячившими перед природой приходят разнообразные монстры в качестве кармического ответа. Если отразить такую атаку, то какое-то время такой человек может жить спокойно, пока вновь не переполнит чашу терпения духов леса. Так и живут лесорубы в постоянном страхе. Поэтому и существует дефицит кадров в этой профессии. Особого ума махать топором да пилой работать не надо, но далеко не каждый человек хочет взваливать себе на плечи такой нервяк и нести его долгие годы. Из-за этого и за воротник люди часто заливать горячительные напитки начинают, а в связи с этим и число несчастных случаев неуклонно растет. Следующие несколько дней прошли тихо и спокойно. Мы двигались по опустевшему лесу, и никто нас особо не тревожил. Я штудировал архивы гильдии и изучал бестиарии монстров Колыбели миров. В отличие от Зала Славы, где можно было получить представление о том, как выглядят опаснейшие мобы этого мира, в архивах имеется лишь краткое описание твари, выявленные во время боя сильные и слабые стороны, а также потенциальную добычу. Не бог весть что, особенно для видящего суть. Но для любого рядового члена гильдии даже эти крохи информации будут на вес золота, потому как помогут сохранить жизнь. Тильде же ничего не оставалось, кроме как молча скучать. Говорить во время движения я ей запретил категорически. Впрочем, на дневных привалах и вечером она с лихвой наверстывала упущенное и тарандычала без умолку. Буквально всю свою жизнь мне рассказала. В общем, когда мы наконец-то покинули лес и впереди замаячил королевский тракт, я облегченно выдохнул. Осталось потерпеть несколько дней, и можно будет спокойно сдать докучливую попутчицу родственникам и заняться своими делами. Скорость передвижения резко возросла, а тонизирующие заклинания, которыми я снимал усталость кобылы Тильды, позволяли держать приличный темп длительное время. Так что к вечеру мы уже заезжали на примостившийся неподалеку от тракта постоялый двор. Наконец-то можно переночевать в более-менее приличных условиях. Поначалу наше появление никого особо не заинтересовало. Сколько подобных путников останавливается тут каждый день? Но как только я отозвал Мора в амулет, всем окружающим сразу стало понятно, что перед ними маг, пусть и по какой-то причине не желающий носить перстень. От греха подальше я наложил на Тильду морок, замаскировав ее под свою служанку. Хрен его знает, кто этот постоялый двор крышует. Может быть, хозяин этой забегаловки, как и отец Тильды, на ставке у бандитов сидит, а под прилавком у него портрет девушки, которую нельзя выпускать из региона влияния банды Сивого, висит. Лучше перестраховаться. Лошадь расседлать, помыть, накормить и пристроить стойло на ночь. Перекинув себе на плечо седельные сумки Тильды, приказал я подбежавшему к нам пацаненку-конюху. «Завтра, чтобы было готово к рассвету. Сделаешь все как надо, получишь столько же». Щелчком пальцев, отправив пареньку серебряную монетку, добавил я. «Сделаю, господин!» Ловко поймав монету, с улыбкой ответил тот. Тильду я проинструктировал еще на подъезде, чтобы вела себя тихо, глаз от пола не отрывала и сохраняла молчание, пока я не прикажу другое. Эх, быстро я вжился в роль аристократа. Еще мессиром даже не стал, а вон как уже наловчился людьми командовать. Ведь слушаются же ж. Зал трактира был переполнен. Народ разномастный. Есть и побогаче одетые, явно обозники. Видел на стоянке множество повозок. Есть и попроще люд. Поправочка. Не только люд, но и нелюди. Вон широкоплечий гном сидит в компании соплеменников. В дальнем углу минотавр из деревянной кружки темный эль хлещет. А вон и в самоделишный орк сидит. Здоровенный, не уступающий по габаритам минотавру, зеленокожий и, само собой, клыкастый. А вот эльфа в зале нет. Ну да ладно. Наверняка в скором времени представится шанс поглазеть на ушастых любителей пострелять из луков. За стойкой бара мне вовсю улыбался здоровенный детина лет 40 от роду. Ну и ручище у мужика. С такой развитой мускулатурой он запросто может подкову гнуть. К нему мы и направились. «Добро пожаловать в привал странника, господин». Он сделал паузу, чтобы я мог представиться. «Обойдемся без имен», — проговорил я. «Я маг, но тебе об этом уже сообщили», — намного тише продолжил я. «Мне нужна лучшая комната, сытный ужин, и чтобы нас никто не беспокоил, в том числе и ненужными вопросами. За столь незначительную услугу я готов заплатить золотом. Что скажешь? Интересно тебе такое предложение?» «Само собой, господин», — улыбнулся хозяин постоялого двора, которого, как я выяснил при помощи видения сути, зовут Затран. «По королевскому тракту путешествует много влиятельных господ, и у меня всегда припасены для них комнаты. Быть может, вам нужны и иные услуги, помимо озвученных?» Заискивающим тоном поинтересовался он. «Нет», — отрезал я, — «разве что смыть с себя дорожную пыль». Вдруг вспомнил я, что вот уже несколько дней не принимал душ. Насколько бы хорошо ни работали навыки, но потом от тела все же пованивает, так что помыться будет точно не лишним. «Все сделаю, господин», — лучезарно улыбнулся Затран. Жестом подозвав усталую девушку в сером сарафане, отдал соответствующее распоряжение. «Что-то больно он любезен. Просветить бы его перстнем главы гильдии охотников за головами на предмет низкой кармы. Да народу в зале больно много. За всеми не уследишь. Кто-нибудь да сможет заметить на пальце диковинный предмет. Лучше не рисковать. Тем более, что можно попытаться получить информацию о планах Затрана на мой счет и иными способами. Модернизированного жучка я на него повесил. Посмотрим, о чем он будет говорить с окружающими в ближайшее время». На второй ступени появилась возможность сделать моего жучка подвижным. В том смысле, что по моему приказу жучок может переместиться на другую цель. Ну и еще кое-какие полезные функции появились, типа отслеживания триггерных фраз. Можно назначить до сотни слов. Если жучок зафиксирует их, то подаст ментальный сигнал. Так сказать, пригласит послушать, и это, черт побери, очень удобно. Теперь можно не слушать часами бесполезный треп, а подключаться к жучку только в нужный момент. Эх, еще бы возможность записи разговора появилась, тогда вообще огонь. Полноценная шпионская система получится, но нельзя получить все и сразу. Кстати, заметил одну странность. При переходе на вторую ступень ранняя версия жучка исчезла из книги заклинаний, а взамен появилась очень интересная комбинация с вампиризмом. Теперь жучок может осторожно тянуть из цели энергию и функционировать неограниченно долго. Понятия не имею, какие в магическом мире существуют способы обнаружения такой прослушки, но уверен, что засечь работу заклинания 10-го ранга не так уж и просто, тем более второй ступени, да еще и с усилением. Девушка проводила нас в действительно приличную комнату. Не чета той, где я квартировался в лесном. Пожалуй, чем-то даже на средненький земной отель похоже. В дальнем углу за ширмой обнаружилась вполне себе приличная деревянная ванна. Слуги довольно оперативно натаскали воды, притащили еду и с поклонами удалились. Сервис же ж, как в лучших домах Лондона. Погрузившись в теплую воду, блаженно выдохнул. Тильда опять что-то болтала, но я ее особо не слушал. Приноровился за время пути воспринимать ее голос как общий фон и не обращать внимания. Так, а чем там у нас Затран занимается? «Не похож он на студента магической академии», — послышался голос хозяина постоялого двора. «Те кичатся своим статусом и не снимают перстни аристократа. Да и с людьми говорят иначе. А этот залетный маг больно уж мутный». «А он точно маг?» — спросил Затран его собеседник. «Точно», — ответил трактирщик. «Возможность использовать прислужников есть только у магов. Мои служки видели, как он отозвал своего скакуна в амулет. Мое мнение, не надо с ним связываться». «Это решать не тебе», — прозвучал жесткий ответ. «Скажи своему прикормленному королевскому стражу, чтобы был наготове. Надо понять, кто он, а там видно будет. Пусть устроят внеплановую проверку регистрации для всех, кто покидает постоялый двор». На этом разговор прервался. Быстро сориентировавшись в ситуации, приказал Жучку пересесть на собеседника Затрана. «Посмотрим, что предпримет этот мутный тип и с кем будет общаться в ближайшее время». «Да, и шагу нельзя ступить в этом мире, чтобы не попытались ограбить или убить. По-хорошему, надо бы на Затрана еще одного жучка повесить. Вполне возможно, что таким образом удастся выйти и на других бандитов. Я помню, что мессир Элиот просил особо не светиться с убийствами, но я же не обязан собирать добычу. Так, прикопаю поглубже и все. Пусть ищут коллегу по цеху. Система оповещает членов банды только после развеивания тела. Этот момент я прояснил в архивах гильдии охотников за головами. Да, оставлять потенциальные фракционы обидно, но безопасность превыше всего. Хм, почему бы не спуститься в общий зал и не пропустить стаканчик эля? К спиртному я равнодушен, но придется сделать исключение, чтобы не сильно выделяться из массы. Ну а за счет регенерации можно не бояться захмелеть и всегда сохранять ясность мыслей. Надо привыкать крутиться в местном обществе, чтобы не выглядеть дикарем, когда прибуду в столицу Астарты.